Будильник, часть первая. Андрей Бузлаев, глава 1. Москва, 15 июля 2010 и краткий год. Будильник неистово и гневно грохотал над головой. Что ж он такой противный? Просыпаться всегда тяжело, особенно по утрам после праздников. Еще тяжелее, если праздновать закончили 4-5 часов назад, а на работу все равно надо. И совсем беда, если все 4 часа ты не спал, а смотрел да нельзя странные сны. С чего вдруг мне такая дичь снилась? Ведь точно помню, ничего неправильного не потребляли, только выпили, по чуть-чуть. Обычное, русское по чуть-чуть. А что снилось-то? Не, уже не помню. Помню только, что странное. Наверное, из-за жары и короткого периода этого сна, который... А вчера какой праздник вообще того был? И был ли? Не, точно был. И Серега на нем был. Только после встречи с этим двухметровым бородатым громадным металлистом на поле пьянки я так туго соображаю. Он вечно выдумывает разные шутки, коктейли и соревнования, после которых на утро даже жить не хочется. Только пить. Водопровод целиком. Блин, еще и жарко. Значит, утро. Тьфу ты, лето. А раз лето, значит, мой день рождения вчера был. Где умывальник? В нем вода водится и монстрик в зеркале сидит. Обычно прикольный. Гроза девчонок модели высокий голубоглазый блондин, в лучшем смысле этих слов, со стильной прической и милой ухмылкой на гладковыбритом лице. Но не сегодня. Сегодня на меня из зеркала смотрел зелено-серый всклокоченный монстр-красноглазик, у которого из обаяния остались только светлые волосы, небритость и перегар. Плохой комплект, но вариантов не завозили. Вода из-под крана немного освежила, и я начал передвигаться чуть живее. Это очень кстати. Столько ползаю по квартире, что уже опаздываю. Ох, башка трещит до ужаса. Что тут, в холодильнике? Веревочка, на которой мышь вешалась. Саму покойницу тоже сожрали. Печальное зрелище. Значит, пойду на работу прямо так. А почему бы и нет? Даже спал в одежде. Вот только где носки, вечно им в жизни поры не хватает. Голову прорезало сильное ощущение дежавю. Такое чувство, что я эти носки уже перебирал, и если сейчас схватить вот этот, то ух ты, пара. Странно, обычно меня с похмелья так не кроет. Это сколько же мы вчера выпили? На улице легче не стало, а жаль, зато хуже стало. Едва поднявшееся солнце зажаривало горожан, раскаляя мир до бела. Столица уже полтора месяца пребывала в режиме аномальной жары. Дошло до того, что 35 в тени это прохладно, и даже ночью температура ниже 25 не опускается. Хорошо хоть окрестные леса не горят, как в 90-х, а то опять дышать нечем будет. Дымом заволочет. Впрочем, лето еще не кончилось, я бы не зарекался. Шлепая к метро и не встретив ни души, я отчетливо ощущал, что меня шатает. В рамках одного тротуара и это уже радостно. Впрочем, машин тоже нет, можно и по обеим сторонам, как в анекдоте. На полдороге я не выдержал. Похмелье взяло верх. Я смиренно сдался и зашел в круглосуточный на перекрестке, где выудил из морозилки полторашку с плавающими внутри кусками льда. Тут же сдернув крышку, я начал жадно пить, бредя к кассе с запрокинутой головой. Спасительная, живительная минералка. Как же я тебе рад. Жидкость быстро исчезла, оставив в бутылке только крупный кусок льда. Кассирша смотрела на меня с нескрываемой тревогой. Логично, но она не права. Не зря же я коробки на 10-й морозилке летом после школы таскал. Другой бы от такой выпивки на месяц с ангиной слег, или еще с чем. А мне, хоть бы хны. Холод мне давний друг и товарищ. Жаль, на жару такой же иммунитет не вырабатывается, я бы не отказался. Или они взаимоисключают. В метро стало совсем тяжко, вентиляция не справлялась и лед перестал спасать. Зато активно таял. Недолго думая, я пару раз плеснул ледяной воды за пазуху. Блин, ехать всего 3 станции с одной пересадкой, а сдохнуть хочется раз 10. Вот говорила мне мама, не пей, дурнина. Перед работой, жди выходных. 2 дня не дотерпел. 2 ведь? Ну да, сегодня пятница. Вроде бы. Значит, вечером можно будет излечиться. Главное слегка, чтобы не на все выходные. Или все же Серегу позвать. С ним веселее, вечно приключения находим. Не знаю, как я не пропустил свою станцию. Кажется, меня вовремя вынесли. Главное, что мимо не проскочил опять. Это хорошо, опять мимо мне не надо. Начальник Иван Матвеевич, или в миру офиса просто генсек, прозванный так исключительно с любовью, от благодарных сотрудников, за замашки позднего совка, и так обещал подарить мне ко дню рождения милой по собственному. В офисе было подозрительно тихо. У самого входа в контору располагалась каморка системного администратора, мини-офис, служивший по совместительству складом инструментов да запчастей для компьютеров и принтеров, вперемешку с расходниками. Сам админ гордо именовал этот бардак серверный. Я поспешил свернуть прямо в нее. В маленькой комнатушке 3х2 было темно, даже мрачно, всю комнату освещали только два монитора, а окон не задумывалось вовсе, зато холодно. В нынешнем моем состоянии, которое пусть и улучшилось немного, это самое необходимое. «Привет, Борода», — обратился я к властителю этой мрачной обители. «Серега, мой бывший одноклассник, а ныне наш сисадмин», не отрываясь от монитора и беззвучно шевеля губами, протянул мне руку. «Вот повезло чуваку с фамилией, что ни говори, здоровенный детина, на голову выше моих 1,80 м, с косматой гривой темных волос до середины спины, которые если не всегда, то часто носит в хвост, с длинной густой, окладистой и не менее темной бородой модели лопатой, получил от отца фамилию Бородин. Как еще такое чудовище величать? Борода и есть, самый натуральный, даже представляется всем исключительно так, за исключением совсем уж официальных мероприятий. Я, говорит, Борода, кто тут против? Обычно никто, а по паспорту все же Сергей Федорович Бородин, поэтому паспорта он с собой не носит, бережет тайну имени, как сам и уверяет, еще и металлист ко всему, потому вне работы ходит в кожанке и увешанный тяжелыми цепями, которых сам даже не замечает, а когда его байкером обзовут, обижается и поправляет, что он именно металлист, а металлист – это байкер, у которого еще нет денег на байк, и либо так, либо в свитере, запершись в своей каморке, в ином виде его не встретить. «Чего читаешь, Борода?» «Вестник бухгалтера». «Чего?» «Шутка. Китайский читаю». «Зачем?» «Неважно, скучно мне». «Сам как?» «Живой после вчерашнего?» «Частично. И помню не все. Еще и спалось через пень-колоду, психоделика всякая снилась. Подробности не помню, но вроде было интересно. Башка болит, мутит, пью как конь. Сносно, короче и вполне ожидаемо. Действительно. Впрочем, учитывая обстоятельства. Кстати, считай успел. Хоть и опоздал, замечу. Генсек опаздывает ощутимо сильнее, агась. Начальство задерживается, Борода, Баян. Сам дурак. Ладно, вроде остыл. Пойду изображать бурную деятельность, чтобы не привлекать внимания. Тебе бы тоже не мешало. Кстати, вместо того, чтобы китайский учить, плох тот админ, которому работать надо. У нас, к тому же, мало машин. 1,5 десятка, ну что это, все, не отвлекай. Поняв, что большего я от него не добьюсь, черта интровертного, я бросил напоследок вечером меня захвати и направился к своему столу. Даже этот интровертушка хотя бы раз в сутки общается с друзьями, или, что чаще, с другом, роль которого непременно достается мне, для чего предпочитает направляться домой совместно. Живем-то в двух домах, почему бы и не пройтись от метро хором. Генсек вломился в офис, едва не снеся входную дверь спустя всего 2 минуты после того, как я включил умное лицо и компьютер с программами. Даже выглядывать не нужно, точно он. Вечно входит как спецназ, открывая хлипкую дверь с пинка ногой, отчего та влетает точно в стенку, отгораживающую серверную от остального офиса. А Борода потом еще полчаса матерится мне на ухо. И точно, друг тенью возник за спиной и заворчал, когда он ее расшибет уже, на вовсе. Задолбал грохотать в стену. Хорошо я вышел. А если бы там у себя сидел, инфаркт, на месте, агась. Ты как, Игореш, ожил? Местами, но не всеми. Тогда мир, дружба, жвачка. На, считай подарком на днюху. Очередным. Чего это? Таблетка от похмелья. Друг нагло выхватил у меня бутыль с минералкой, сделал пару глотков из нее, после чего залил остатки воды в стаканчик, на огрызнувшуюся пеной таблетку. И жвачка. Погоди, дай тоже хлебну. Тебе-то зачем, акстись, ирод? Вместе пили, вровень. Или меня от китайского мутит, одно из двух. Ставлю на второе. Давай сюда, а то башка и правда раскалывается. Не забудь жвачку, чтобы начальника нам не сшибить. А с чего это мне к генсеку на поклон идти? Сам смотри, он кивнул на дверь кабинета начальника. Туда ужом просачивался Пафлунти. Паша наша звезда, всеобщий любимец, наш милый сердцу стукач. Стукнуть бы его самого, гниду, стулом 3 раза. Сейчас нашепчет, аспит, кто насколько опоздал и от кого сильнее всех перегаром разит. Интересно, а почему, впрочем, озвучу. Редкий случай, Умная мысль в дурную голову затесалась. Надо пользоваться моментом. Серег, вопрос назрел. Внимаю. Смотри. Нагоняй в офисе за опоздание и перегар на рабочем месте получают все, кроме троих. Генсека, Пафлунтия и тебя. Паша понятно, на себя не стучит. Генсек тоже понятно, даже если набарабанит, себя любимого ругать попросту глупо. А ты как, Игореш, не тупи. Все же просто. Начальство что? Правильно, тоже люди. А люди пьют, и не все предпочитают воду, знаешь ли. Я к чему? Мораль ведь предельно проста. Надо знать что, надо знать с кем. И хоть иногда пить не с друзьями, а с начальством, агась. Да ты философ сегодня, как я погляжу. Я в похмелье, это нормально. Я всегда дурной с похмела. Ты пей давай, пей. И еще совет из личного. Покажи начальнику, что в компах шаришь. Ты, конечно, экономист на всю голову, с гуманитарным складом спинных нервов, но рубишь больше других бабуинов. Хуже точно не сделаешь. Глядишь, и мне полегче станет. Это тоже из личного, агась. Я пару раз с бубном его шкету вокруг компа плясал, а там бы ты справился. Любая обезьянка с бубном и дистрибутивом осилит. Пей, зараза. Сколько повторять-то? Я осушил стакан, закинул в рот выданную бородой пластинку и встал, ожидая призывного вопля, да провожая печальным взглядом удалявшегося от кабинета начальника с ехидной ухмылкой Пафлунтия. Настучал, скотина, с меня глаз не сводит. Сейчас начальник выйдет, и мне трындец. Даже с Серегой попрощаться не успею, так быстро меня выпнут. Входная дверь в офис и дверь начальника открылись синхронно. Повезло, Володин. Бегом ко мне в кабинет. О, привет. Так, потом зайдешь. И сядь ты, работай. Чего стоишь, как истукан? Привет, Ромка. Ну чего там? Привезут? Повезло. Неведомый мне гость, Ромка, спас меня от взбучки и выговора. Пока генсек на меня орал, он успел пройти через весь офис, и теперь оба они ушли в кабинет шефа. Не знаю, чем дело кончится, но лучше бы не отсвечивать. Вон, даже Пафлунтий с Никой утек к себе за стол. Делает вид работы. Хороший вид, надо тоже попробовать. Словно в издевку надо мной, комп завис. Намертво, не реагируя ни на что. За спиной послышалось знакомое шуршание. Борода прозвище чешет. Твоя работа? Конечно, моя. Кому еще чинить этот хлам? Только мне. Он у тебя не ломается. Колись, сам нахимичил, табличку еще повесь. А что ты предлагаешь? Опять в бухгалтерию? К этой дурехе переться? Мышка у нее не работает. Это ноутбук. Ему не нужна мышка. В нем встроенная есть. Трекпад называется. Сам видел. Эк тебя. Что? Так достало. Докатается по проводу, а потом он оборвался на полуслове. Опа. Движуха, Игореш, внимание. Затихли, агась. И точно, Иван Матвеевич и Роман появились у дверей кабинета начальника, что-то обсуждая. Взгляд шефа неприятно долго задержался на мне, и я как назло не могу никуда провалиться. Стою тут, правда, как фонарный столб на Пасху, даже сесть не могу. А Сереге хорошо, он под стол залез, и его не видать. Изображает, что комп мой в порядок приводит. Игорь Васильевич, будьте так, да растудыть твою. Да, генсек Матвеевич, а вот теперь точно уволит. Я зажмурился, проклиная похмелье. Роман всем своим видом пытался не заржать, что тоже не услышал. В смысле, показать, да, губы дрожат, слезинка на глазу блестит. Того гляди, соплями брызнет и по полу покатится. Генсек побагровел, но лица, как говорится, не потерял. Тоже сделал вид, что не услышал. Игорь Васильевич, возьмите Сергея Федоровича и... А, Сергей, вы здесь. Прекрасно. Вот вам адрес, хватайте свой чудо-рюкзак и бегом. Там все объяснят. Игоря не забудьте с собой взять. Хорошо, улучив момент, когда Роман чуть отошел и на что-то отвлекся, начальник едва не шепотом добавил. Головой ты думать все равно не способен. Да, я только обреченно кивнул. А смысл спорить, когда весь спектр косяков собрал, и не дышать на него, не дышать. Поспешив выскочить на улицу, я закурил. Давно хочу бросить, да все никак. Собственно, с тех пор как начал, так и бросаю. Как и все, на кой же хрен начинал, бороде потребовалась лишняя минута, чтобы собраться, но вскоре мы уже двинулись к метро, дымя, я не одинок в своем стремлении и муках, оба с одного года бросаем и все никак не добросим, то ли от жары, то ли от толчей в метро, однако я расклеился, Серега меня едва не за шкирку волок, вроде ехать от чистых две станции, вверх по красной, а мне и три пересадки почудились, и едва ли не час в пути. Может, борода опять заблудился, и мы не в ту сторону сперва уехали? Этот мог, но я способнее. Как-то с ним на одной станции, идя друг за другом, умудрились потеряться. А следом-то, всяко, я шел. Потом у него дома встретились, спустя час тщетных поисков по станциям. Уж не знаю, как мы ехали в этот раз, но в какой-то момент народу в вагоне почти не осталось, и мы рухнули на скамейки. Боже, какая же жара. Даже не знаю, засыпаю я или сознание теряю. Где-то на грани, пожалуй, но вздремнуть лишним не будет. Еще и музыка в наушниках, шум метро отключает, какая-то хви колыбельная, прямо сейчас точно вырублюсь. Нет, не успею. Ну, разумеется, везет мне. Едва задремал, как борода меня за шкирку из вагона поволок. Еще и дверью едва не прищемило. Сказочный день просто. Везет как висельнику, блин. Поднявшись из метро, в свежую московскую духоту и уткнувшись носом в незнакомые стеклянные высотки, соседствовавшие с древней не то водонапорной, не то пожарной башней, я осилил только один достаточно умный вопрос. «Серег, а что за работа-то хоть? Не догадываешься, куда мы премся?» Сообщить забыли, а человек, читающий мысли, временно в отпуске, извини, категорически не вовремя он у тебя уходит всегда. Кстати, планы на вечер есть, пятница же, может, по пиву, можно и по пиву. Главное, без фанатизма. По одному пиву, не более, агась. Принято. Тогда более насущный вопрос. А мы, собственно, где? Тут, куда нас генсек заслал, там мы и того. Вышли, агась. А как, а дальше? Монах его знает. У меня карты сели. Идейно. Тогда надо найти бабку. Нахрена? Бабушки лучше всех район знают. И редко далеко отпочковываются. Борода идею оценил, но энтузиазма не проявил. Попытки сподвигнуть на свершение. Дескать, с меня идея, с тебя реализация, тоже с треском провалились. Был послан, короче, а потом еще и бабушку искать. Да, Серега заявил, что они с ним не дружат. Одна даже палкой побила и из церкви выгнала, обзываясь страшно. Как обзывала, не уточнил, лишь загадочно почесал прозвище и еще раз послал. Бабуля нашлась не сразу. Сперва мы с бородой долго бродили вокруг метрополитена в поисках тенькой воды, попутно изучая вывески на домах. Вдруг повезет, повезло, все три раза мимо ходили. Когда бабушка нашлась, она нам пальцем в дом неподалеку ткнула, мы и осознали, что мы два дебила. Бабуля послала нас дворами в трехэтажный подвал, краткий маршрут подсказала, прямо до нужного склепа, не сворачивая. Точнее, здание трехэтажное, а уже в нем в подвал. Еще точнее, в ад. Даже нет, прямо в ад. Отдище натуральное. На улице-то, оказывается, было прохладно. При плюс 40 в тени, идти его дважды. И если бы сходства ограничивались только температурой и моим общим состоянием организма, я бы, глядишь, и не возмущался. Но нет, там еще и пытки нашлись. Местный начальник, друг генсека, накупил раритетных компов на какой-то барахолке. Новый бизнес сотворить решил, скотина. Экономика должна быть экономной, поэтому компы с доисторической помойки. И оживить, настроить их призван борода, а вместо грузчиков, конечно, Игоряша. Сказочно, твою мать, экономит дружки генсека. И в морду-то плюнуть некому, тот начальник сбежал, гад. На месте был только мелкий, худощавый паренек Максимка, который угрожал нам пивом и всеми благами за помощь, лишь бы мы остались. Глядя на компы, которые даже в музей-то совестно, очень хотелось уйти. Глядя на Максимку, Максимку хотелось покормить. А ясно представляя натуру его шефа, Ромки, не скоро Максимку покормит. Посовещавшись с бородатым пару минут, под перекур обдумав ситуацию и внимательно оценивая 10-килограммовые мониторы в сочетании с такими же системниками в нагрузку, решили все же сжалиться и остались. И пока борода в дальнем углу шайтанил с компами, собирая конструкторы воедино и настраивая с десяток программ на трех машинах одновременно, я, с поддержкой Максимки, тягал ему эти древности. Сперва из машины в ближайший ко входу офис, а оттуда, в дальний угол. И вот никогда бы не поверил, что я в 40-градусную жару буду рад солнцу и плавящемуся асфальту. А я был рад, черт возьми. И мою радость понимал только сварщик на соседней крыше, варящий что-то на чердаке и громко комментировавший это матом, когда высовывался в отдушину. Все эти пытки длились почти до полуночи, с редкими паузами на минералку и нытье. А дальше начались компенсации за вредность, оказавшаяся еще вреднее, преимущественно для печени. Благодарный Максимка кинулся отпаивать нас холодным пивом. Фокусник чертов, где он его только достал-то, вроде не отлучался, весь день вместе железо тягали. Разве что к телефону бегал, да по офису из стороны в сторону шатался. Волшебник-кудесник прям. Закончили мы сие действо радостно, с песнями и плясками, глубоко за полночь, горланя на всю улицу небезызвестную австралийскую рок-группу с их хитом про динамит. Правда, почему-то, пели по-русски. А поскольку температура даже в ночные часы ниже 25 не опускалась, мы с комфортом двинулись в сторону дома пешими маршрутами. Сперва до Красных, там налево. Где-то у Чкаловки Максимка отпочковался, а мы еще налево и к домам. Благо недалеко друг от друга живем и всегда можем шалашиком, до ближайшего. Серегин сегодня ближе. Тут-то нам добрые люди и встретились. Лошади без мозгов и с тремя зубами на пятерых. Настоятельно хотели изъять наши денежные средства для личных нужд. Ну и по классике. Телефон позвонить, деньги позвенеть, фотки полистать и в гудок погудеть. После недолгого разговора, суть которого я слабо запомнил, как и все произошедшее помимо, нам витиевато, но довольно примитивно намекнули, что нам де следует передать наши мобильные телефоны в постоянное пользование этим парням, о чем нас любезно попросил один из них, наиболее гориллоподобный. «Слышь, бакланы, не тупим, мобилу дайте на позвонить на...» Здоровяк, судя по количеству шума, был среди них главным. Свою фразу он закончил громогласным гоготом. От такого смеха ассоциации возникали только с конями, не иначе, да простят меня эти благородные животные. Я навалился на Серегу и шепнул в ухо: «Борода, я несколько против, а ты, есть такое дело», тем же шепотом ответил друг: «Твои справа, мои слева». Справа было двое, бородатому уже достались трое и десерт. На десерт у нас шла горилла с лошадиным смехом. В общем, Серега был не настроен делиться, я как-то тоже, потому пришлось бить морды. Решение вырисовалось само. Наше, конечно, счастье, что встреченные нами индивиды пили если и меньше, то крепче, и мы были в одинаковых агрегатных состояниях нашего телесного вещества. Прямоходящие, но ненадолго, одним словом, что мы, что они. И повезло, что со мной был админ. Хороший системный администратор он что? Правильно, он как и шаман, умеет бить в бубен. С чего и начал разговор. А я уж так, вдогонку. И, казалось бы, вечер удался на славу. И физические упражнения, и культурная программа в наличии, и увеселительные мероприятия. Еще минут 10 гнали гамадрила главаря по ночным улицам, отвешивая пиндели и раздавая нравоучения, и даже менты не загребли. А все почему? Правильно, потому что мы с Серегой ребята везучие. Давно подметил, правда, ну везет нам. Однако не всегда хорошо. Вот правы англичане и же с ними с этими их bad luck и good luck. Luck – это когда с тобой происходит то, чего произойти по определению не может, как я понимаю. А хорошее оно или плохое, да кто ж его знает, может, тебе и не понравилось, а по итогу в плюс выйдет. А может наоборот, понравилось, а дядя доктор говорит, триппер. Но понять сразу, к лучшему оно или к худшему, удается далеко не всегда. Точнее, редко. А если уж предельно точно, то определить вид этого самого лака, само по себе запредельная удача. И сегодня нам даже с этим повезло. Хреновый лак, я не знаю, как бородатый, а я вот лично сразу понял, что вторая за ночь встреча с таким контингентом ни черта хорошего нам не сулит. Ну ведь почти дома, уже до детсада дошли. Еще три дома, у поликлиники свернуть, дворами срезать и мы у бороды. Нет ты, повезло, встретились два одиночества, два друга дебила, пьяные окончательно и еще пяток ребят. Я уж не понял, то ли борода им денег должен, то ли как и предыдущие, жаждут сбережения и телефонов, но картина получалась скверная. Тихий сквер, полтора фонаря и амбал-предводитель, мало чем уступавший Сереге по габаритам. А дальше случилось мое самое любимое в выпивке. Свет померк, я очнулся в кровати. В тот же момент, за многие тысячи километров от засыпающих олухов решалась их судьба. В небольшой темной комнате без единого окна, над странным излучающим мутно-лиловый свет шаром, склонились две фигуры. Шар стоял на невысоком деревянном столе треноги. Фигуры людей, склонившихся над шаром и внимательно следивших за происходящим в нем, были облачены в невзрачные, но абсолютно непроницаемого тона черные плащи. Тяжелые капюшоны скрывали их головы и лица полностью, однако в свете шара угадывались длинные темные волосы, безвольно падающие в пустоту, принадлежавшие одной из фигур. Оба человека практически не двигались, пытаясь разглядеть что-то в глубинах шара. «Думаешь, это все-таки они?» – спросил низким, слегка хриплым мужским голосом тот, что стоял правее шара. «Посредственные. Уверена, ответил ему твердый женский голос обладательницы темных волос. «Магистр будет доволен, ведь их сразу двое. Один точно подойдет, а второго ты будешь готовиться к встрече. Пусть они готовятся», — ухмыльнулся ее собеседник. «Я совладал со столь многими капитанами, что скоро со счета собьюсь, а у первого уже могли бы появиться правнуки. Что мне парочка пьянчуг со срединной гряды?» Глава 2. «Боже, как мне хреново! Опять? Да за что? Так, поехали! Где что, Бобо?» «Голова, она есть, но раскалывается. От слова совсем. Думать больно. Глотка пересохла. Птичья болезнь. Перепел? Да, но не только. Руки не двигаются. Ноги не отвечают. Все болит. Спина болит. Мышцы тянет. Так, это компы, это помню. Правый бок ноет. Либо пиво, либо огреб, но тоже помню. Кулаки побаливают. Кости рук в целом, допустим, помню. Голень правая болит. Колени, лоб и из ребер кое-что. Вот это уже не помню. А где это я так летал? Рожа болит. Сильно. И плечо левое, сзади. Я с трудом поднял руку и снял с лица что-то тяжелое и металлическое. Утюг, железка зацепилась за какую-то преграду и раздался краткий, металлический перезвон, от которого меня страшно замутило и захотелось умереть на месте. Я медленно опустил утюг на кровать, положив рядом, после чего снова стал шарить рукой у головы. Кастрюля. Великолепно. Объясняет, почему глаза открыл, а светлее не стало. А кастрюля значит что? Значит, на кухню. Значит, борода. Борода. Хрипло закричал я. Опять стало плохо. Очень. Захотелось заречься пить, но для этого сперва стоит сменить друзей, и работу, и страну. Впрочем, лучше сразу мир. Что? Пробасил друг с кухни. Точно, с кухни. Грохочет чем-то, а еще запах шикарный. Черт, сейчас или сдохну, или палас попорчу. Подыхаю, получилось так реалистично, что сам заслушался. И хрипло, и сдавленно, и... Идеал, одним словом. Чего изволитесь? С интонациями изысканного метрдотеля поинтересовался друг, заходя в мою мрачную обитель с наглухо занавешенными шторами. Пиво, водка, вино, шампанское, топленое сало, воду, воду, много. Утопись в ЕССС. Стакан воды для сударя. Угощайтесь, агась. Друг впихнул мне в руки прохладную двухлитровую бутыль от газировки, заполненную чистой водой. Я влил ее в себя без остатка. Просто осушил за пару глотков. Выдохнув и моргнув пару раз, я нашел в себе силы медленно осмотреться. Точно, дома у Серого, в гостевой комнате, на диване. «Ты зачем мне утюг на морду поставил?» «Я», — возмутился друг. «Ты сам его схватил и поставил под кастрюльку. Колбу, холодненькое приложить, агась. Ты что, опять ничего не помнишь?» Я напряг память, пытаясь вспомнить вчерашний вечер или ночь. Мозг яростно сопротивлялся, но пара вещей вспомнилась. Сначала тот громила, орангутанг с лошадиной рожей и схожим смехом. Потом бегали. За ними, от них, от ментов, по деревьям, по стенам и в урну, тошнить. Наконец, зайдя в подъезд и найдя лифт, что тоже было делом непростым, мы поднялись на этаж, в квартиру к Сереге. Даже попали в нее без приключений. Это показалось мне подозрительным, и я не ошибся. Следы от потасовки обработать было нечем, аптечка категорически отсутствовала. Я тряхнул головой и перевел взгляд на Серегу, да честно признался. Помню, сдохнуть хочу, и все. А как мы домой пришли, помнишь? Я что, правда сам пришел? Попытался пошутить я. Шутка не удалась, вопрос прозвучал слишком искренне. «А-а-а, Игореш, ты так больше не пей, а то твой мозг, похоже, превратился в тыкву. Или в кашу, тыквенную кашу, агась. Я настаиваю. Ладно, Игорек, это все, конечно, беда и надо вставить пропущенные буквы. Но потом, сейчас пошли на дозаправку в полете. Я пить не буду. Минералка, холодная. Буду, дай. Ползи за мной. Кухня там, еда где-то рядом. И захвати молоко из коридора. Долгого терпения и быстрого закипания. Эхе-хе. И ушел, напивая что-то в бороду. Что именно он бубнил, понять, как обычно, не представлялось возможным. Скорее всего, или его любимый Зеппелин, или не менее уважаемый им Уриахейб. Мне потребовалось часа полтора и активная помощь друга, чтобы хоть малость прийти в себя. Серега залил в меня жутко соленую минералку. Мне стало легче, я потребовал еще. Он сунул мне стейк, гарнир, кофе, кексик и черта на гриле. Короче, классическое Сережино гостеприимство, после которого колобком катаешься. Только после этих мероприятий среди моей головной боли начали проявляться первые полноценные мысли. Пришлось их не только думать, но и озвучивать. Борода, а который час? Без понятия. Второй, наверное. А тебе чего? Блин, ты сдурел? Меня ж генсек уволит, черт. Опять мутить начало. Игорек, про минералочку не забывай. Прихлебывай, помешивай, на медленном огне. Давай, давай, как я учил. И это, тупить завязывай, агась. Я в субботу на работу с бодуна не попрусь, и уж тем более тебя на горбу не поволоку. Субботу? Какую субботу? Динь-динь-динь-динь, заорал друг, стуча по воображаемому колоколу перед собой, чем вынудил меня схватиться за раскалывавшуюся башку. И у нас есть победитель. Самый тупой вопрос за сутки озвучен прямо в начале раунда. Не ори, скотина бородатая, мне ведь хреново, а нифиг было мою ягерку жрать. Он вкусный, я чуть-чуть, весь флакон высосал, скотина и отрубился в прихожей. Как только тумбочку башкой не пробил, не понимаю. Тумбочку? Да, советскую, лбом таранил. Хорошо хоть спьяну. Был бы трезвым, убился бы. А ноги? Болят? Да, это ты перед плановым выключением на профилактические работы над ошибками чтения и созданием битых секторов на хранилище об скамейку споткнулся. Отмечу, предварительно выволочив с места и поставив ее поперек, агась, чтобы сесть, как заявлено, и попытался встать коленями, для чего рубанулся в нее с разбегу, а мордой, в тумбочку, лбом точно в угол. А нахрена я это? Да монах тебя разбери. Тапочки снять хотел, наверное, и, по всему, с потолка, не меньше, агась. Серег, я больше не пью, знаю, а я в это радостно и триумфально верю. А еще в Ити, и мать его, и инопланетян, похитивших алкаша соседа дядю Фиму, и в рептилоидов, и в былины от правительства. Года три уже верю, как ты бросать начал. Я серьезно, еще одна такая пьянка, и я не выживу просто. А как мы от тех гопников сбежали? Каких? Первых, вторых, ногами мы сбежали, как же еще? Отпинали их по-быстрому и дали по тапкам до подъезда. Ты, правда, в челюсть отхватил, малости по ребрам и в печень. Зато я успел остальных отправить в спящий режим, агась. Спасибо, я в искренних сомнениях, знаешь ли, знаю, ты и вчера был. Даже пытался их развеять, уточняя, не хочу ли я в морду. Я не хотел, агась. Потому ты сменил ориентир на мою бутылку настойки. Мне продолжать, или ты замкнул цикл, осознал, не надо, пазл сложился. А что за настойка? Да у нее много названий. Адская, коктейль металлист, алкохолика, ягер смерти. А остальное ты и вовсе не хочешь знать, поверь. Особенно, рецепт. Верь мне, я инженер ПТБ. Умеешь уговаривать, спорить не стану. О, ловлю на слове. В смысле? В коромысле. Раз я умею и ты не станешь, ай да на шашлыки к тебе на дачу, мне генсек отпуском грозил, тебе тоже выбью. Колеса мне Алексеич должен, ну дед Вова, ты его знаешь. Сядем, с ветерком, через пару часов уже там. Речка, озеро, шашлыки, в лесок за грибами сказка ведь, Игореш. Погнали, а, к хену, раз спорить не стану, то куда уж деваться. Эх, уболтал, чертяка языкастый. Но с генсеком сам созванивайся и решай все. Да час назад, будто я сомневался, как же, хватай рюкзак, погнали за машиной. Куда? Да тут рядом серая ветка, последняя станция. Вверх, вниз, а есть разница, Игореш, никакой. Иди нахрен, борода, я никуда не поеду. У тебя дома конди, а на улице чертов ад и плюс 40 в тени опять. Поздно, братиш, ты согласился. Ласты в бутсы, бутсы в ноги и вперед. Будем брать Берлин. Кстати, Игореш, пока вспомнил и еще не забыл, а ты не думал вторую вышку получить? Думал, честно признался я, поглядывая ему вслед, в темный коридор, и какую хочешь, а то я себе варианты продумываю. Ну я ведь экономист, потому у меня только два пути, или юридический, или театральный. Почему это? Он так удивился, что не поленился выглянуть из-за угла и посмотреть на меня. Единственные смежные профессии. Друг громко захохотал, хлопнув меня по спине, тем самым позитивно оценив шутку, и ушел в свою комнату, где начал шуметь вещами. Борода, погоди, а день-то какой, говоришь, опять забыл, склероз перегорыч. Суббота сегодня, Игореш, а правда, а бросай ты уже пить, а, меня все равно перепить не сможешь, а иных целей в литр балли для тебя давно не осталось, так всю память пропьешь, агась, чья бы корова, а что я, возмутился друг, я ничего, у меня все прекрасно, да. Прям уверен, а если я скажу тебе, про что ты стопроцентно забыл, то с меня конфеткой цитрамон, жги окоенный, а на плите ты сковородку не забыл, случайно, твою, с грохотом что-то уронив, Серега кинулся на кухню в тщетной попытке спасти сковороду. Смотри-ка, успел. Даже до дыма поймал. Ладно, спринтер домашнего разлива, соглашусь я на дачу, так и быть. Но придется сперва ко мне зайти, как минимум за ключами. Вскоре мы направились ко мне. Борода уже был во всеоружии, покидав свои вещи в небольшой, особенно, по его меркам, рюкзак и бил копытом. Меня, что характерно, понукаемый, я три раза едва не забыл. Зачем же мы пришли ко мне? За ключами от дачи? Черт, а где они? Всю оставшуюся дорогу до цели я был чрезвычайно занят. У меня нашлось аж целых три жизненно важных дела. Я пытался слушать музыку, чтобы не уснуть, не помереть от происходящего с организмом и, самое важное, люто ненавидел бороду. Вот всей душой, можно сказать, цель жизни на ближайшие сутки. Полегче стало только когда мы закончили со всеми пересадками и поехали по прямой. Состав выбрался за кольцо, народу стало ощутимо меньше. Появились свободные места, чем мы незамедлительно воспользовались. А там уж дело за малым, глаза закрыл и уже спишь под милую колыбельную от каких-то рокеров. В ином состоянии я бы счел эту песню агрессивной и излишне тяжелой. В ином, не сегодня. Сегодня, спать. Как я хорошо уснул-то, даже сны какие-то появились. Но при этом соображаю, а прикольно. По всему телу возникло отчетливое ощущение, словно бы я стою посреди какой-то землянки, скорее даже земляной пещеры, огромной норы, вырытой прямо в толще. С потолка свисали коренья и изредка осыпались частички почвы. Высокий потолок, метра три, и холодно, блин, да еще и сыростью от земли пахнет. Я же в детстве на даче частенько с землей возился, да и в погреб лазил, потому грех не признать. Блин, давно таких натуралистичных снов не видел. И под ногами-то земля пружинит, как настоящая. Вот только пройти не могу, ноги не пускают. Стою себе, топчусь, как дурак. В центре комнаты, в паре метров от меня, стоял небольшой столик на треноге. Круглый, словно бы стеклянный, но в мрачной комнате казался непроницаемо черным. Треногу я и вовсе едва разобрал. Единственным источником света был небольшой шар на столе, светивший бледно-лиловым, мрачным светом. Внезапно темнота рядом со столом как-то странно качнулась, и я понял, что между мной и мебелью кто-то стоит. Фигура в черном. Кошмар с похмелья, да святое дело. Одновременно со мной неизвестный тоже заметил мое присутствие. Значит, выбор пал на тебя, чуть хрипло проговорила неясная фигура. Ладно, главное, чтобы второго рядом не было. Или лучше взять его. Какая удача, оба подойдете. Ладно, на месте решим. Из-под капюшона на мгновение показалось лицо, в нос ударил запах горелой плоти, и я понял, что горит голова того, кто со мной говорит. Вполне буквально, полыхает синим пламенем. Я проснулся от боли, сковавшей левое плечо. Мне на секунду показалось, что голые от плоти костяные пальцы схватили меня и вдавились в кожу. Но нет, всего лишь клешня Сережи. «Володин, пошли, наша», с улыбкой сообщил мне друг, но быстро осекся. «Ты чего такой зеленый, мертвеца увидел, что ли?» Я с удовольствием высказал ему в ответ все накипевшие в организме эмоции. Так подробно рассказывал, что аж тетушка, шедшая перед нами, обернулась. Я извинился, обосновав лексику переизбытком чувств и эмоций, на что она, мило улыбаясь, порекомендовала впредь описывать такую речь цитированием Гелеровского. «Как учитель русского языка со стажем вам говорю», — гордо заявила она и поспешила прочь, оставив нас на полупустом перроне. «Какие интересные у нас пошли учителя, а, Володин, ты меня со школы так не величал, с чего вдруг, борода, прости, перемкнула, а сам-то, а что сам, ну, ты просто так на цитирование Гелеровского не переходишь, колись, чего случилось, обязательно, пошли на воздух, минералочки с волокордином мне прикупим, литра два, и пол-литру минералки, да, мне сразу полегчало, едва мы выбрались из метро, ощутив, так сказать, пространство вокруг, не скованное потолками и сводами, я смог наконец внятно изъясняться и поделился всей дурью, что мне привиделось, с другом. Одна беда, вместо смешков и подколов, вполне уместных в рамках случая, он вдруг позеленел лицом и начал задницей лавочку нащупывать, пару раз чуть не промахнувшись. «Серег, твои шутки начинают переходить границы, ты чего, Серег?» Он сказал. «Ладно, на месте решим, и что мы оба подходим, да, а как ты, хрень какая знатная, Игореш, это что мы такое на сон грядущий хором смотрели, что нас так подсознанием накрывать стало, ровно, синхронно. Да не смотрел я ничего с тобой на сон, я этим с девушками занимаюсь, кином, в смысле, на сон, хотя тем тоже. Может, мы на одной волне, под одну песню уснули, борода, ты вот что слушал, метроном, уставившись себе под ноги, брякнул друг. Прости, что, молодость в музыкалке вспоминал, засыпаю под эту дрянь на раз-два, справедливо, но у меня-то твой батька хэт орал про песок и свет, пронзающий ночь что-то, не сходится. Ой, Игореш, все, нахрен это, двинули, развели тут, понимаешь, совпало и совпало, нечего в этом теории заговоров и рептилоидов искать. И ладно я, няшка-невменяшка, ты-то куда, ты у нас рационалист-экономист, да прочая нечисть бухгалтерская. Я попытался возмутиться, но Серого уже и след простыл. Споро подскочив, он набрал крейсерское и направился к одному ему ведомой цели, забыв оповестить собравшихся о собственных планах. Прибью его когда-нибудь за эту привычку. Я поспешил следом, ведь даже близко не знал адреса. До дома пресловутого деда Вовы мы добирались минут 10, изнывая от жары. По пути я брюзжал на отсутствие тени, невыносимую жару и бороду, вытянувшего меня в этот ад, а он, в свою очередь, на прошедшую мимо компашку молодежи, особенно возмутившись пареньком-панком, прикрутившим плашку оперативной памяти к своим башмакам. Синеволосый панк с традиционным иракезом беззлобно послал бородатого в известные дали, под смешок своей красноволосой подружки, а я посоветовал другу не преминуть воспользоваться столь дельным курортным предложением, за что тоже получил схожую путевку, уже от бородатого. Это он, чтоб не скучно, в обнимку ведь пойдем, не иначе. Хозяин машины встретил нас у подъезда с улыбкой и ключами. Пожав клешню бородатого, этот бодрый старичок подошел ко мне и представился, как дед Вова. Либо он для всех таков, либо я в числе избранных, как друг бороды. Вручив другу ключи и какие-то бумажки, он напомнил про уговор и, подсобив с укладкой рюкзачков в багажник, быстро убежал. «Это какие у вас условия, а?» С усмешкой поинтересовался я, усаживаясь поудобнее и пристегиваясь. «Не угробить, не покоцать, дерьмом не заправлять, ну и вернуть с полным баком, агась. Смехота, Игореш, потянем. Юридически с ней тут тоже все красиво. Не парься, у меня все схвачено. Так, где тут эта шайтан-машина? Навигатор у него старенький, простенький, зато безотказный. Ламповый, решил схохмить я, вспомнив умное слово. Почти. Древний, как помет мамонта, это да, но транзисторный, вроде бы. Куда ж он его?» – проворчал борода, роясь во всех возможных ящиках, вроде бардачка и карманов в спинках кресел. «А, вот он, отлично, сейчас поедем. Ты адрес точный помнишь?» «Конечно же нет, я как бесколесный там уже лет 5 не был. А дорогу покажешь? Последние метров 800, могу». «Ваят, а ты говоришь, зачем навигатор? Затем и нужен, агась. Вообще-то я молчал, а он точно знает мои дали, не сомневайся, Володин. Эта бандура нас и в тайгу Сибиревну заведет без труда, если понадобится, само собой, лишь бы бензина хватило, агась. Так, куда нам, давай сперва сюда. Правильно, правильно, а там, направо и до танка. От танка до самолета, через аэродром, а от самолета, до горы, там тоже направо. Во, что-то еще помнишь. Я правда ни хрена не понял, но звучит реалистично, агась. Ладно, погнали сперва до этого города на полпути. Жратвой еще надо затариться. Мангал там у тебя есть? Шашлыков хочу. Я замариную, не бойся. Так есть, а, впрочем, положить. У Алексеича в багажнике чего только нет. И мангал затарен, и палатка, и спальник. Старый турнабор, еще советский. Имей в виду, что порвем, придется покупать, но он все равно с нас три шкуры спустит, агась, историческая ценность, да я уж догадался. Поначалу борода вел аккуратно, по страусиному вытянувшую и высматривая на дороге каждую кочку, однако стоило нам выехать из двора, как он набрал крейсерское, и мы всего за час добрались до другого края столицы. Уж не знаю, его это водительский стаж, или навигатор такой особенный, или же вовсе магия какая, запрещенная малолетним. Однако шли мы бодро и даже не нарушая. Может, борода маршрут особый знает? Этот может. На выезде из города мы завернули в крупный гипермаркет, оставив там приличную сумму. Притом оба. Борода настоял, что нам каждому нужно по 4 больших бутылки минералки, 5 того и 10 всего. Даже по еще одному рюкзаку купить вынудил, простецкому и вместительному, не в пример нашим. Ладно, я все равно давно хотел себе прикупить подобный. Да и мелковат мой обычный, с которым я на работу таскаюсь, для вылазок на дачу, я отчасти потому и забросил это дело. Мать давно уговаривает яблок привезти, да и сестра просит. Два раза кататься не хочется, а тащить только для одной, обидеть вторую. Вот, кстати, сейчас и яблок наберу за одним. Или рано еще, а там ранний сорт какой-то был, на компот пойдет. Едва покинув черту города, мы столкнулись с первой проблемой. Наш электронный Сусанин начал сбоить, невзирая на все ухищрения и уговоры от бороды. А Серега попробовал все методы из своего арсенала. Злой взгляд, мат, удар в табло, обещание распилить болгаркой, обещание разломать и даже винтиков не оставить, предложение пыток паяльником и даже смену элементов питания прямо на ходу. Прибор остался невпечатленным и периодически мерцал экраном. «Сколько ему лет, говоришь?» Поинтересовался я у друга, когда тот в очередной раз замахнулся на прибор. «Расслабься, довезет. Главное, ты его руками не трогай. Видишь, меня он уже боится и стал стабильнее работать. Лагает только один раз в 4 километра, агась. А ты у нас на админство не зачарованный. Это он рядом с тобой дурит. Точно-точно. Само собой, Серег. Ладно, раз ты все равно идешь по приборам, я, с твоего позволения, вздремну. Разбуди, как выйдем на цель. И у тебя есть музыка нормальная? Без кровоточащих ушей и неподготовленного слушателя предоставь что-нибудь, будь любезен, найдем. Во, вот этот дисочек тени. Да, из черной коробочки. Я послушно выудил бокс и вставил диск в аудиосистему. Прежде чем откинуться в кресле, я бросил взгляд на обложку, попытавшись ее узнать. Светлый треугольник на темном фоне, слева от которого светлая полоса, вроде луча света, а справа расходится радуга. Красивая призма, но мне это ни о чем не сказала. Могли бы и подписаться. Впрочем, музыка оказалась очень красивой. Начало борода пустил тихо, а когда прибавил громкости, музыка оказалась мягкой, обволакивающей и приятной. Я быстро погрузился в спокойный, лишенный тревог сон, растворившись в этих звуках. В этот раз сон опять оказался нетипичным, но уже в ином плане. Не страшным, как в прошлый раз, зато предельно странным, вплоть до ощущений. Раньше у меня не бывало таких снов, которые я бы так детально запоминал и которые были столь богаты на ощущения, вроде запахов и тактильных нюансов. Хотя сперва ничто не предвещало, мне просто снилось нечто неопределенное, бесформенное и многоцветное. Видимо, это как раз влияние музыки бороды. Лишь потом я увидел этот странноватый замок. Он казался старинным, из далеких веков, но притом и каким-то иным, словно построен он был вовсе не людьми. Даже не знаю, что в этих обыкновенных на первый взгляд светло-серых камнях и самой простой кладке могло создать подобное ощущение, но оно не покидало. Я был почти уверен, что строили это сооружение не люди, хоть и не представлял, почему. Также я был уверен, что прежде не видел его, ни в фильмах, ни на картинках из интернета. Я очутился во внутреннем дворе этого небольшого укрепления, высокие, метров 10, стены которого расположились неравномерным восьмиугольником, опоясывая его непрерывной лентой. Озираться я мог совершенно свободно, чем и пользовался. И постепенно я начал осознавать, что же показалось мне столь неестественным в этом форте, или замке. Не силен я в средневековой теме, что уж и говорить. В первую очередь мое внимание привлекли одинаковые гипсовые статуи, прятавшиеся в узких нишах вдоль стен. Я как раз стоял рядом с одной из ниш, потому смог их как следует разглядеть. Одинаковые, словно бы их не высекали или лепили, а штамповали конвейером. И я не уверен, что в нынешних реалиях пара пластиковых ведер будет столь же идентичными, как эти болванчики. А во вторую, башни, натыканные по углам стены посреди сего комплекса. Их строение противоречило законам физики, а больше всего, закону всемирного тяготения. И если башни по периметру были мелкими и просто имели противоестественные формы и очертания, то центральная башня попросту парила в воздухе. Лишь как следует приглядевшись, я увидел некие полупрозрачные опоры, поддерживающие ее и не позволявшую ей упасть. Они были прозрачны, словно их и не было вовсе, и при этом едва заметно сияли чуть синеватыми бликами, которые становились все отчетливее. Постепенно они слились в неяркий, но ровный свет. Подойдя к одной из ближайших опор, я попробовал до нее дотронуться. Конечно, было боязно, но я осознавал, что со мной ничего не случится. И дело даже не в том, что я сплю, а в том, что я именно знал, что эти лучи безвредны. Опора оказалась неощутимой, пропустив мою руку сквозь себя, но притом я почувствовал, что она прочнее стальной балки и способна выдержать нагрузку во много крат больше нынешней. Помимо этой были иные опоры, служившие иным функциям, создававшие под башней сложную, полноценную систему, на которой она и плыла. Следом мое внимание привлекли громадные врата. Сперва я не заметил их из-за башни, но теперь, когда я стоял почти под ней и при желании мог дотронуться до основания рукой, мне открылся вид и на них. Чудовищно громадные створки несколько пугали, но лишь своими исполинскими размерами. Можно было предположить, что тут обитают какие-то гиганты, но внешний вид статуи свидетельствовал об обратном. Хоть это и не люди, в чем я был уверен, пусть и лишь на уровне собственных ощущений, они ничем, или почти ничем от людей не отличались. Рост, пропорции этих гуманоидов, были сходны с нашими. Конечно, судить по статуям тоже дело не самое точное, но хоть легкое представление о местных обитателях они давали. В одном лишь сомневаюсь, не могут у аборигенов быть столь идентичные лица, как у этих изваяний, разве что они обожают пластику лиц. Помимо своих размеров, створки врат выделялись искусными украшениями, покрывавшими всю видимую мной поверхность. Обе створки врат были испещрены рисунками и прекрасной резьбой, и при этом я был на 100% уверен. Врата были сделаны из натурального камня, из какого-то знакомого мне минерала с мудреным названием. Дойдя до врат, я в этом убедился, они были холодны, да и минералы, из которых собирали створку, я узнавал, пусть и не все, да и название не упомню. Но работа, сам ее вид, завораживала. Врата имели сложнейшую структуру, сочетая в себе под сотню различных минералов, собранных в многослойную мозаику, а кое-где просто инкрустированных в общий узор. Еще одна приятная особенность. Какие-либо петли у титанических врат попросту отсутствовали, а вместо них тоже светилось ничто, или нечто. Оно отличалось от опор башни по тону, было чуть светлее, но имело ту же природу, монах его знает какую, но ведь какую-то должно иметь. Я попробовал дотронуться и до этого света, предположив, что это запоры, но это оказалось что-то иное. Этот свет не имел ни плотности, ни осязаемости, никакой бы то ни было информации в себе. Чуть замявшись, я все же решился и попробовал открыть дверь. Она была легка как перо, но толщина ее давала ясно понять, что она не уступает стенам в прочности, да и вес ее столь огромен, что ни одна петля этого попросту не выдержала бы. Тогда как, черт побери, насмотревшись на дверь, я поднял глаза в сторону предполагаемого горизонта. Вместо него взгляд мой уткнулся в лицо милой, светловолосой девушки в аккуратном светлом платье, парившей в паре метров передо мной. Девушка была одета в легкое светлое платье, поверх которого накинула идеально белый шелковый плащ с откинутым на спину капюшоном. Края платья и плаща в нижней его части казались изрезанными, но их золотистая окантовка намекала, что так и задумано. Действительно, выглядит словно застывшие языки белого пламени, развивающиеся позади нее. Девушка словно плыла в воздухе, даже волосы ее парили, как и части ее одежды, а ступни не касались пыльной грунтовки. Наклонившись ко мне, она произнесла приятным мягким голосом: «Мы ждем, поторопись». Глава 3. Проснулся я уже под совершенно иной аккомпанемент. Влажная атмосфера леса и старый, тяжелый рок, заботливо убавленный до минимума, но не выключенный. Впрочем, борода, страстный аудиофил, давно плюнул на музыку и весь погрузился в вождение. Хотя к этому процессу подойдет скорее термин «рулежка», хоть он и из иной области. Он так старательно перевесился за руль и вглядывался куда-то туда, в темноту, словно пытался угадать маршрут на минном поле по запаху и звездам, полагаясь только на слепую удачу. Ну, не мудрено, судя по качке, ехали мы уже по грунтовке, притом очень плохой, с громадными ухабами, да и темно за ок что, так, стоп, стемнело. Подскочил я, резко садясь. От моего выкрика борода всем телом рухнул на педаль тормоза и машина резко встала. «Шо ты орешь, скотина? Я ж чуть не родил тут. Барин, блин, проснуться изволил. Весь день, главное, спал, а тут, зашевелился, зашелестел, когда не надо, агась. Чего тебе, старче? А мы где, откуда, нахрен, лес вообще взялся? Хрен знает. У твоей дачи, не, навигатор говорит, что почти на месте. Я как раз тебя будить собрался, приехали ведь почти. Хех, традиция, видать, у нас теперь такая, будить тебя перед прибытием. Извольте уточнить, а какого лешего дорога так заросла? Какая, нафиг, дорога? Серег, я конечно понимаю, что в России дорогой можно считать все, Почему можно хоть как-то ехать, но оно же хотя бы укатано должно быть. Я отвесил рулевому подзатыльник. Ты как в лес попал, зараза. Да как мне ГПРС говорит рулить, так я и это рулю, агась. А что, не туда. Я презрительно скосил взгляд на экран хваленого навигатора и невольно выругался. Серег, а чего ты меня раньше не разбудил, чтобы уточнить? Да я по приборам шел. Видимость нулевая. Я реально по приборам, ощупкой шел, агась. А что, леса нет у тебя? Ну-ну есть, там, за селом. Но не на въезде же вы. Нет, я, конечно, тут 5 лет как не был, тем более машиной, но... Вот и не реви, навигатору сегодня виднее. Вот, смотри сам, твой поселок вбит, и мы уже в тайге. Что, а, вот, мы уже в 2 км. В смысле, в Кремле, так, железные мозги. У меня для вас болгарка всегда припасена. А ну не дури, а то быстро располовиню. Даже винтиков себе не оставлю, агась. Во, опять верно кажет. Сатона железная, серый, не нравится мне его глюки. А ты уверен, что мы правильно ехали и ты никуда в ненужное русло не свернул, пока я спал? Да спал бы дальше, пока мы бы до Владика не доехали. Серег, на вопрос ответь. Старче, ну я откуда знаю, если он дурканул и мы заблудились, то всплывающих окошек не было, меня не оповещало. Внутренний голос меня матами крыл, конечно, даже тебя растолкать предлагал. А нафига, ты спишь, довольный, молча. Эта дура мне гудит, прямо, да прямо, я и прямо, там ли мы, да я даже без понятия, где же мы. Поди, спроси у Ясеня, агась, знать бы, как Ясень выглядит. А-а-а, деревня еще называется, может и дуб от клена не отличишь, не, ну не до такой степени. У меня именно с Ясенем трудности. Ладно, значит мы, значит, ты уверен, что мы близко? Уверен, уверен, ни хрена я не уверен. Борода почти перешел на крик, но с его луженой глоткой ему и напрягаться не приходилось для подобного. В его миру это даже не крик, а просто краски в беседе. Проснулся, блин, весь настрой попортил. Теперь паранойя чешется. Ладно, а ну как эта машинка нас новой дорогой короткой повела, которую ты не знаешь? Или закрыли знакомую тебе трассу на ремонт, а она в обход? Может такое быть, Игореш? Может, неуверенно согласился я. Если только твоя машинка на подобные хитрости обучена, конечно. О-о-о, эта пакость на что только не обучена. Она даже спорить обучена. Правда, пока плохо. Мне вот проигрывает, агась. Сегодня 3 раза спорить пыталась, мол, вам назад, развернитесь и 8000 км. Долбанулась, скажи, так я ей в рыльник дал и полный порядок. Борода, а может, нет, Игореш, пендель от человека компунктирного, он животворящий, он всякой технике помогает, агась. А вот ты так не делай, тут умеючи надо, и точку знать, и силу чувствовать, а еще мантры правильные знать. Ну, мантры я твои давно знаю, пиво течет в тебе и ты един с пивом, сколь помню, среди прочих, а ты хорош. Так, ладно, дальше не проехать, вылезай из тачки, бери шмотки, пешком пойдем. Как, изумился я, вглядываясь в бесконечную тьму, в которой тонуло все, включая краткий свет от фар авто, ножками и горюня, ножками, и по навигатору, агась. Хорошо, что он автономный на аккумуляторе, правда, будет нас матюками веселыми крыть, а мы его, отличное развлечение в походе, я считаю. Пересчитай, Серег, не сходится, как экономист тебе говорю, ой, иди пиксели считай, да электричество линейкой мери, экономист гуманитарный. Можно подумать, я забыл, как у тебя лобы в школе решались. Блин, надеюсь, мы в этой глуши хоть речку с озером найдем. Хрен с ней с дачей, у деда Вовы в багажнике, как в Риме, есть все. А то куда ж мы без речки, да и вообще, я же, продолжая бубнить, борода начал вылезать из салона. Процесс затянулся, а я вот напротив, быстро выскочил и проследовал к багажнику, где и стал ждать друга, гоняя мошкару и крупных комаров. Откуда их столько? Вроде, никогда в таких количествах не водились, даже в лесу по осени. Вообще, интересно, бородач оговорился, специально, зная его, если не целенаправленно. Зато он вечно спокоен как удав, что любой буддистский монах позавидует. Выбравшись, наконец, наружу, борода столкнулся с новой проблемой. Путь ему преградило сразу несколько деревьев. Героически втянув пустцо, бородач попытался просочиться меж ними и бортом машины, однако мгновенно потерпел поражение, едва не застряв в этой щели. «Слышь, Мишка Гамми, не льсти себе и дуй в обход», — буркнул я, не дожидаясь друга, который с матом ломился через кусты и ветки, Я полез в багажник. Борода, вот на кой нам нужен недельный запас на роту солдат,